найти и вернуть реликвии, украденные еретиками. Со всем этим я спокойно мог им помочь, что и предложил, конечно, подсунув контракт на наем меня, как ямсвикинги. Зиновия вначале отнеслась к этому с опаской, вдруг я демон какой-то. После чуть более подробного объяснения, кто я и что я хочу от нее за помощь, она согласилась. Договор звучал так: я помогаю им найти, поймать или убить еретиков, а взамен Зиновия делится со мной святой разрушительной силой ее собственного меча. Это была вполне честная сделка, если не считать, что она, вроде, должна быть нынешним носителем Дюранделя, а значит силу именно этого меча я и буду требовать. В договоре было еще несколько лазеек, которыми я собирался воспользоваться, но всему свое время. Пока я предложил ей просто отдохнуть до утра, открыто поставил на нее и ее подругу метку, объяснив, для чего они и как их снять. Закончив обеспечивать себе новые приключения, я отправился оканчивать предыдущие и стал искать магов, которые завтракали в кафе. Когда я подошел, они обсуждали именно меня и то, что я всех обманул, а также решали, кто расскажет обо всем этом боссу. Заказав еду, я в наглую подсел к ним за столик. Все, кроме Хлои, как-то нервно подпрыгнули на месте и стали искать что-нибудь потяжелее, чем можно было бы отбиться от меня. Я же на это все просто сидел и обнимал одной рукой Хлою, а вот второй на всякий случай готовил силовой щит, а то еще нервы не выдержат. Все как-то успокоились, когда мне принесли заказ, молча сели обратно на свои места и продолжили завтракать в тишине. Я как-то погрустнел, может, они поспорили, так как Хлоя сидела с победной улыбкой. После завтрака я задал всего один вопрос: что дальше? И как оказалось, нас уже ждали, но не в здании гильдии, а в парке неподалеку. Так как начальство не хочет пускать столь опасную личность в их недостаточно укрепленную твердыню. Это было на удивление разумно, если не собираешься сражаться, но к их сожалению я уже был в этом парке и точно знаю, что там много укромных мест, в которых можно устроить ловушку. Пока мы шли до парка, я отправил Ардиса во второй снятый номер, где должны были проводиться эксперименты на вампирах, создавать печать для призыва. Если все пойдет по худшему сценарию, то он просто выдернет меня из ловушки. Уже в парке мы сели на лавочку и стали ждать своих друзей. Хлоя спровадила куда-то подальше, чтобы не мешались, а она так уж и быть возьмет всю тяжесть переговоров с начальством. Пока мы молча сидели, нас потихоньку стали окружать. Ну, это было предсказуемо после того, как меня обозначили опасной личностью. Создав небольшую иллюзию для прикрытия, я призвал свой гримуар и стал создавать в нем маяк, за который должен будет зацепиться Ардис. К нам вышел мужик лет 50 с короткой стрижкой. Я ожидал сейчас хотя бы услышать имя этого переговорщика, но вместо этого стал слушать обвинения. Перво-наперво, что вмешался в боевое посвящение, во-вторых, что вмешался недостаточно оперативно, у них умерли подопечные, что вообще без их разрешения полез на их территорию. И наконец, главным обвинением было то, что я обесчестил его дочь. Мне нужно было потянуть время для Ардиса, я решил сначала ответить на сказанное им, после задать пару мало интересующих меня вопросов и потом просто спорить с ним. Я сказал, что это их проблемы, что они не могут уследить за своей территорией и тем более, они отправляют своих бойцов на смерть в качестве проверки, а после жалуются. После этого я реально добил этого парня, заявив, что все у нас с Хлоей было по согласию и желанию, а тем более нам предстоит еще этим заняться. Он уже был готов взорваться и порвать меня голыми руками, а я продолжил. Первый интересовавший меня вопрос был, кто этот мужик вообще такой, а еще не слишком ли много территорий они объявили своей: Норвегию, Швейцарию, Германию, ведь это много для одной гильдии. Первый вопрос он проигнорировал, но несколько секунд прожигал меня взглядом. Видимо, он очень знаменит и я должен его знать, но подозреваю, что знаменит он в очень узких кругах. На второй вопрос он ответил, став говорить о величии их дома и о еще большем величии ордена Гермеса, после вовсе стал восхвалять какие-то традиции на фоне какой-то технократии. Ардису хватило этого времени для начертания и запитки всех структур, так что мне пора закругляться и не начинать спор на пустом месте. Для этого я задал достаточно глупый вопрос: так зачем я тут? Но вместо ответа этот почти старик посмотрел на кусты за нашей спиной, в которых с самого начала сидели подопечные Хлои. Как оказалось, он не знает, но пообещал выяснить. На этом наш разговор и закончился, но вместо того, чтобы разойтись, Мне приказали проследовать в казематы, так как я не столь опасен, как меня описали. На эту наглость я ответил еще большей наглостью, а именно притянул Хлою к себе, показав средний палец, телепортировался за секунду до того, как нас накрыло отсекающим барьером. В отеле я спокойно получил плату по контракту и убрал все следы в основном в виде ритуальных кругов, выжженных на полу и стенах, оставив Хлою под заклинанием сна. Контракт-то у нас весьма условный, в отличие от того, что я заключил с Зиновией. Кстати, насчет них, когда я зашел в их комнату, то Ирина уже была в сознании, а Зиновия куда-то вышла. «О, ты и есть наш спаситель, о котором говорила Зи». «Да, а ты, видимо, Ирина». «Зиновия уже рассказала, что я помогу вам с еретиками». «Да, я не совсем понимаю, зачем это тебе, но спасибо тебе и благослови тебя Господь. Не обижайся, но у меня другие боги». «Как же так, Бог он ведь всего один, если ты в него не веришь, то тогда я тем более не понимаю, зачем ты нам помогаешь». «Все просто. Мне нужна святая сила для контроля своего проклятого меча, а у твоей подруги есть очень сильный меч. Мне бы, конечно, подошел почти любой источник, наверное, но как плюс ее сила очень даже разрушительна, что может быть полезно в бою. То есть нас ты спас ради силы, но я думала, тебя нам послал Бог, как защитника праведников. Вас я спас, так как хотел это сделать и ничего за это просить не собирался, но ты в какой-то степени права, меня и правда послал Бог, один или лаки. Ничего не понимаю, а они тут при чем? Это ведь языческие боги, и их последователи ненавидят христиан в общем и католиков в частности. Все не настолько плохо, но позволь мне покрасоваться перед прекрасной красавицей и похвастать своими титулами. Давай. Я Артур Лаксон, ученик всеотца Одина и бога магии Лаки, боевой товарищ Тора и защитник Альфхейма, последний член ордена Искателей и Ямсвикинг. У меня есть еще несколько интересных титулов, но эти звучат наиболее красиво. То есть ты ученик великого извращенца и не менее великого обманщика, боевой товарищ легендарного Пьянчуги, и что такое Альфхейм? Последние два я вообще не понимаю, но это и правда звучит внушительно. Я могу понять, почему ты так считаешь насчет Одина и Лаки, но почему Тор легендарный Пьянчуга? Альфхейм — это мир, где живут светлые альвы, там невероятная природа и множество пространственно-временных аномалий, что говорить, если основными животными там являются динозавры. Динозавры, скелеты которых стоят в музеях, да, они самые. Так скажите, почему Тор алкаш? Он, конечно, любит выпить, но не больше, чем любой другой асгардец, не считая одного из его товарищей Вальштагга. Там вроде есть легенда, где он смог выпить часть океана, думая, что это мед, кажется, как-то так. Ты еще не рассказал про два оставшихся титула. Как выглядели те динозавры? Тебе правда интересно слушать про мои титулы? Я просто хотел повыпендриваться, не часто доводится это сделать. Да, мне правда интересно, все же не часто доводится слышать о чем-то подобном. Орден Искателей был создан в незапамятные времена, и его члены пытались познать секреты мира. Одним из самых известных его членов был Бор, сын Бури и отец Одина. Ямсвикинги же раньше были чем-то наподобие ваших святых орденов, ну там госпитальеры или тамплиеры. Сейчас же в Асгарде так называется особый статус, при котором разрешается заключать особые магические договоры с представителями сверхъестественного мира. Невероятно, а разве один не был богом все время? Ну, там существовал изначально или создал мир, как во многих других неправильных языческих религиях. Нет, из подобных существ я могу вспомнить и Дуны, наверное, великанов и мира и Суртура, а все остальные уже появились позже и заработали себе величие. Хаем, это очень необычно, нам рассказывают немного другую историю, что один создал мир и людей. Один создал Мидгард, центр девяти миров и пристанище смертных, а также он создал Асгард и Йотунхим, миры богов и великанов. Остальные миры либо существовали изначально, как Муспельхейм и Нифльхейм, либо появились без прямого участия Одина, такие, как Альфхейм, Ванахейм и Хильхейм. Есть еще Недавиллир и Свартальфхейм, но с ними история немного странная, и это две части одного мира по сути. Круто, жаль, что я не могу посмотреть, как они выглядят, а так это очень интересно. И почему нам такого не рассказывают в церкви? Не рассказывают, скорее всего, чтобы не искушать тропой приключений, а вот показать тебе я могу все девять миров, так как побывал в каждом из них, но для полного погружения тебе придется сесть мне на колени. Хорошо, с какого мира начнем? Без единой левой мысли я стал показывать ей красоты миров, Вот интересный она человек, добрый и приятный. Я вроде должен быть среди ее врагов, а она искренне интересуется, как мы там живем, хотя это никак не влияет на ее веру. Так мы просидели до прихода Зиновии, но и она просто присоединилась к нам, а после того, как у девушек в унисон заурчали животы, я прекратил показ. После завтрака мы стали решать, каким образом добраться до Копенгагена. Быстрее всего было бы долететь на моих крыльях, но девушки еще не до конца восстановились, по этой же причине была отброшена и машина, хотя она заняла бы всего 7 часов. По итогу мы решили плыть на корабле, путь был не прямой, а с заходом на промежуточные станции, так что путь займет чуть меньше суток. Уже на корабле я продолжил показывать им иллюзорную прогулку по 9 мирам, во время которой они сидели и обнимали меня. Вот честно, никаких задних мыслей, только минимизация шанса отката. Параллельно этому я занимался зачаровыванием и усилением пушек, пока получилось сделать очень большой магазин для пистолета. Вообще в плане у меня усилить их с помощью магического металла, а уже после зачаровать, причем пока что только базовые вещи. Контроль температуры, уменьшение громкости, боезапас и главная напитка пуль энергиями, чтобы они могли эффективно ранить сверхъестественных существ. Думаю, кроме пистолета мне стоит взять еще какое-нибудь оружие, нужен мини-УЗИ или что-то другое из ПП. Также лишним не будет ракетница, которую я буду одним движением доставать из ниоткуда и перезаряжать за секунду, имитируя систему залпового огня. Зачем, не знаю, но даже звучит прикольно. ХМ, неужели я устал от обычной магии и мне хочется что-нибудь новое и необычное? Да, не бред, но после пистолета я буду зачаровывать АКМ, ведь любой АК это лучшее средство для передачи негативных мыслей на расстоянии до километра. Еще нужно задуматься об оружии на очень близкую дистанцию, то есть снайперку, и там были старые добрые СВД, но это не интересно, так как любое оружие будет примерно одинаково эффективно в моих руках, то лучше взять что-нибудь типа Барретта просто, чтобы со стороны выглядело опасно. Девушки тоже быстро шли на поправку и уже к концу пути не показывали никаких признаков пережитого отравления, хотя они явно еще остались, как и небольшая бледность. Тем не менее Зиновия была до смешного серьезна, а Ирина была в той же степени позитивна и радостна, так что мне нужно будет позаботиться, чтобы они не перенапряглись, если получится. Уже в Копенгагене мы встретили еще одну группу сильно раненых священников, которые ждали здесь обладательниц святых мечей, так как им нужна была помощь с демонами. Демонов немного, и они не самые сильные, так что я с Зиновией отправился к ним, а Ирина осталась помогать им с ранами, так как немного понимала в этом и была не до конца здорова. Прибыв в страшное логово демонов, которое находилось в ночном клубе, мы сразу вступили в схватку, в которой оказалось, что мы сражаемся с какими-то пиромантами, так как они кидались достаточно горячим огнем, а я не мог усилить свой лед достаточно, чтобы он не таял, чертовы ограничения магии. Только пистолет и помогал, но я не закончил над ним работать, и в этом бою он не стал моей панацеей, но записал несколько демонов на мой счет. Использовать свой клинок я не мог из-за поля, поглощающего проклятую энергию, с ее помощью они хотели осквернить какие-то реликвии. Увидев все мои сложности, Зиновия отдала мне экскалибур разрушения, а сама именами трех святых сняла печать и взяла Дюрандель. Теперь я точно уверен, что он у нее есть и что мне стоит добыть именно его силу, так как эти волны еле сдерживаемой мощи того стоили. В два клинка мы, как нож сквозь масло, прошли оставшихся демонов и дошли до последнего зала, откуда и фанило энергией, но за секунду до того, как мы открыли дверь, все исчезло и зал оказался полупустым. В середине зала был круг для телепортации, использовать его повторно не выйдет, так как его сильно повредили, но узнать направление и максимальную дальность уже можно. Получив эту информацию, Зиновия рванула на выход, это было глупо. До того, как она вышла из зоны моего ментального заклинания, я сказал, что осмотрюсь тут и догоню ее. Осмотревшись и проверив оставшиеся тут бумаги, мне удалось узнать, как они оскверняют их и что они хотят осквернить, как главную реликвию. Интересно, почему мне не стали говорить о том, что это? Ладно, здесь было еще много чего интересного. Примечание к части. Поиски ключа на 16, часть много и 5 седьмых. Дед Максим, это ключ на 15, да, некто с ником на К, да, дед Максим, а это ключ на 17, да, некто с ником на К, да, а что тебе надо то, дед Максим, ключ на 16, и ты скажешь, где он, некто с ником Нака, ну потерял где-то, чё ворчать то, дед Максим, а где найти знаешь, некто с ником Нака, в, доставки закажи, все быстро привезут прям домой, дед Максим, надо найти телефон, мне не платили за рекламу, чтобы я вставлял сюда реальное название, но если что, то пишите в ЛС высшему существу. Поиски ключа на 16 часть много и 6 седьмых. Дед Максим далее просто ДМ, ибо я заколебался писать полностью это имя. Чтобы получить ключ на 16 нужен телефон и доставка. Доставку мне дали, а ключ мне не дали. ДМ. Самый быстрый способ разбогатеть — это ограбить кого-то. Но кого? Кто же самый главный грабитель человечества? А вы попробуйте переписать этот мем, сохранив смысл и то, от чьего лица это говорится лучше. Часть 58. Вот интересно, я наткнулся на канон или у церкви просто проблемы с тем, чтобы не терять легендарные мечи. Эти демоны и еретики украли чертов Экскалибур скорости и пытались его осквернить, не пойми для чего. В каноне за похищениями мечей стоял падший ангел Кокабель, но ему или его приспешникам не нужно было бы осквернять меч, а демонам он вряд ли нужен даже оскверненным. Возможно, здесь важен не сам меч, а что-то другое. Может, они хотят таким способом оскорбить церковь, или, может быть, все проще и они хотят сломать его, а для этого им нужно его ослабить. Думаю, эти размышления стоит оставить на потом, а сейчас заняться более важными делами, так как любое из них может в равной степени быть верным. Это место мы покидали в спешке и многое забыли, видимо, не хватило времени, чтобы замести следы. Тут была целая карта с убежищами еретиков по Скандинавии и части Европы. Если наложить направление и расстояние, в котором был использован круг, то они должны находиться в заброшенном монастыре, где-то около границы Германии. Помимо документов здесь остались и книги, которые я скопировал и, поставив барьер искривления времени, сел в медитацию, чтобы во внутреннем мире с еще большим коэффициентом ускорения поверхностно изучить все собранное. Я бы 100% получил бы откат, но, к счастью, ФИС согласилась мне помочь и в этот раз. В книгах было много информации о святой и проклятой энергии, теоретические выкладки по их изменению, включая превращение одной в другую. Насколько я помню, в каноне одна из фракций бригады Хаоса занималась разработкой подобного артефакта и даже отдала прототип Sony C3 во время рейтинговой игры против Риасгримари. Подробное изучение книг я отложил или точнее переложил на второго, от чего он был в восторге. После внеочередной синхронизации мне пришло множество негативных эмоций от него и все из-за того, что он постоянно сидит во внутреннем мире, хоть и понимает, что это важное и нужное дело. Так и до бунта недалеко, а поэтому теперь мои сознания будут периодически меняться местами, хотя можно было просто увеличить число синхронизаций, вообще идеальным решением будет сделать постоянную синхронизацию, но для этого нужно выделить отдельный поток сознания, а до формирования следующего еще где-то полгода, может, меньше. Помимо информации мне удалось найти и несколько более простых реликвий, таких, как иконы, кресты, останки святых и еще пара таких же, но оскверненных вещей. Думаю, большинство из них можно будет вернуть церкви, хотя, если можно и себе оставить, как источник святой энергии, в хозяйстве пригодится. Во время полета я заметил процессию, идущую в ту же сторону. Это, конечно же, была Зиновия, Ирина и еще больше священник, чем раньше. Спускаясь к ним, я снял маскировку, мне даже интересно, что они подумают о моих крыльях, все же они выглядят почти, как у падшего, хотя и имеют более синий оттенок. Зиновия явно удивилась моим крыльям, а вот Ирина была к этому готова, так как уже видела их в иллюзии, я ей немного объяснил их природу, но очень поверхностно. «Стоять, падший, ты не встанешь на пути у воинов Господних. Артур, черт возьми, ты из падших. Нет, и, вроде как, не имею к ним никакого отношения. А почему ты спрашиваешь, Зиновия? Что значит почему? У тебя чертовы черные крылья. Вы знакомы с этим? Ну, во-первых, не черные, а темно-синие, и вон вообще бери пример с Ирины, она спокойно на это реагирует. Да, Зи, расслабься, это все еще Артур. Он нас спас и после помог, так что незачем паниковать. Ты издеваешься. Может, он специально все это подстроил, чтобы демоны выполнили за него грязную работу, а он после, используя нас, забрал меч себе. Хорошая идея, но не для меня, а для каноничной ситуации, Эта теория вполне подходит. Нужно будет хотя бы попытаться захватить себе пару еретиков для допроса. С другой стороны, это как-то слишком сложно. Если они могут организовать похищение мечей, то могли и сами их забрать. Артур, ты же не собираешься так поступать? Знаешь, до этого момента я даже не думал об этом, но план хороший, одобряю. Вот видишь, он даже не думал о таком, так что нечего переживать, но он его одобряет. Так, давайте закончим с этой бесполезной болтовней. Если помнишь, что мы заключили магический договор, а значит, мы оба должны ему следовать. Так вот, пока вы бежали, не зная куда, я на их базе нашел карту, где отмечены их убежища и, скорее всего, нам придется штурмовать монастырь, который находится вот здесь. Создал я иллюзию карты и отметил на ней наше место и убежище, соединив их линии. Ты не мог бы показать всю эту карту? Может, там еще что-то есть? Я, кстати, инквизитор Микаэль, руковожу священниками, участвующими в операции. Приятно познакомиться, я, Артур Лаксон Ямсвикинг из Асгарда. Карту, конечно, можете взять, все равно копию я себе уже сделал. Спасибо, я позабочусь, чтобы это попало в нужные руки и послужило богоугодному делу. Ну, я рад, а сейчас поспешим. Нам еще монастырь штурмовать, так что по дороге нужно продумать хотя бы минимальную стратегию. Ну вам, видимо, не впервой грабить святыни. Я вместе с моими людьми не сдвинемся ни на шаг, пока вы не объясните, в чем ваш интерес. Пускай вы и знакомы с нашими священными воительницами, но они молоды и вы могли их обмануть. У нас с Зиновией договор и в нем четко отражен мой интерес, так что хватит бездействовать, вперед. О, ну это меняет дело, я этого договора в глаза не видел, так что имею полное право разобраться с тобой на месте, как с опасным элементом. И чего он так пристал, будто специально, а может так и есть. Вон Ирина смотрит на меня извиняющимся взглядом, мол, ничем не могу помочь. А вот Зиновия смотрит с подозрением и не только на меня. Может, у нее такие же мысли? Создав свою иллюзию и уйдя в невидимость, я стал думать, как закончить этот разговор и быстрее отправиться в путь. Может, взять его на понт и попытаться поставить в такую ситуацию, где у него не будет выбора. Это может и сработать, поэтому я стал вещать через иллюзию. Ну и стой тут со своими людьми, пока еретики оскверняют ваш святой меч, а я пока пойду выполнять контракт. А ну стой, мы еще не закончили, сраный падший. Выкрикнул он и нанес удар мечом из света по моей иллюзии, когда та повернулась к нему спиной. Скажу еще раз, я не имею никакого отношения к падшим ангелам. Еще раз так сделаешь, руки оторву и взад засунуть или еще чего похуже придумаю. Зиновия, Ирина, вы должны ему подчиняться, если нет, то пойдемте, нам еще заниматься самым привычным для викингов делом. Вместо слов девушки просто развернулись и пошли дальше, крутя головой и пытаясь понять, где я. Как только мы отошли на условно безопасное расстояние, я появился рядом с ними, как и еще несколько моих копий, а через несколько минут нас стал догонять и инквизитор с его людьми. Посмотрев на всех меня, он процедил сквозь зубы что-то типа: «Потом с тобой разберусь», и дальше шел молча. Постепенно мы стали набирать скорость и вышли на неплохой темп, благодаря чему уже часа через четыре нам стал виден монастырь. Мы, конечно, не весь путь шли пешком, а только до дороги. Там всех кроме меня забрал автобус, ну не очень-то и хотелось, на крыльях у меня получились все равно быстрее. На месте все сразу стали придумывать какой-то непонятный и явно нерабочий план, так что я предложил просто десантироваться под невидимостью через крышу и открыть ворота изнутри. Инквизитор сразу встретил мою идею в штыки, но тут даже его люди встали на мою сторону, видимо, не хотели умирать при штурме. Так мы и поступили, я с девушками полетел к крыше и стал ждать, когда инквизитор отвлечет охранников. Он должен занять их разговором, а если не сработает, то вести максимально аккуратную осаду. Когда мы услышали первый усиленный святой силой голос и второй, который стал вести с ним дебаты, то стали действовать. Впереди шел я и обезвреживал врагов, вырывая их души касанием, что происходило мгновенно и бесшумно. Зиновия с Ириной, конечно, просматривали на меня как-то странно, но ничего не говорили, в их взгляде читалось некоторое порицание. Вот мечом людей и нелюдей рубить нормально, а магией нельзя, что за двойные стандарты. Подбираясь такими темпами к воротам, мы услышали звуки начавшейся битвы и решили поспешить. На всякий случай я отправил Ардиса вперед, чтобы он собирал души. Зиновия решила, что самый быстрый способ открыть ворота – уничтожить их, но с таким успехом она могла то же самое сделать и снаружи. Достав свой меч и приготовив один из крестов со святой силой, заодно объяснив, откуда он у меня, я сбросил маскировку и стал расчищать путь для людей инквизитора. Честно говоря, это было забавно, пока где-то в мире есть ракеты, способные ударить в любую точку земного шара, мы сражаемся мечами и штурмуем монастырь именно тем способом, против которого его оборона и создавалась. Определив местного главгода по характерной речи и самому пестрому виду, он был лысый со стигматами на голове и с какими-то письменами, идущими от шеи, тогда как остальные выглядели просто как монахи. Сказав что-то в стиле «это еще не конец», он побежал в подвал, а его прихвостни решили нас задержать. Я рванул за ним, Зиновия с Ириной остались сражаться, а Ардис, конечно же, стал приглядывать за всем. Пока я гнался за гадом по дороге, убивая все, что двигалось, так на всякий случай, меня сбил с ног какой-то демонический зверь. Из-за этого я всего на несколько секунд отстал, но этому сектанту удалось вырваться вперед и запустить печать переноса. Сам он до нее не добежал, ледяные стрелы в спине не позволили, но сверток с мечом он успел закинуть. До того, как печать сама уничтожилась, мне удалось узнать, куда примерно вела печать, а именно в Берлин, причем в его восточную часть. Все это я и рассказал пришедшим монахиням и инквизитору, который мне не поверил. Спорить с ними я не стал, а просто проигнорировал. Сказал монахиням, что встречу их уже в городе, так как у меня есть еще пара дел в городе, после чего включил невидимость и выбрался из здания. По дороге мне еще нужно разобраться с полученными душами и, возможно, собрать пару трофеев из монастыря. После беглого осмотра оказалось, что это был перевалочный пункт и тут нечего брать. Зато у полученных душ были священные механизмы, но в основном это был ширпотреб, который имитирует какие-то заклинания, дополнительно усиливает их в зависимости от веры. Самым мощным механизмом были красные стигматы, собранные из главного еретика. Этот артефакт выступал ультимативным усилителем тела и увеличивал святую силу за счет крови носителя. Такое мне, конечно, не надо, но может найду, кому отдать или использую где-нибудь. Всего мне попалось несколько видов механизмов. Три стигмата, два сияющих кольца второго уровня, кадила блаженства, который с помощью запаха накладывал разные эффекты, и серебряный святой меч, и два крестика, создающий щит из слабой святой силы. Все эти артефакты были по-своему интересны, но не для установки себе, по крайней мере сейчас, но можно попробовать их разобрать и посмотреть, как они устроены. Берлин встретил меня солнечной погодой, и я решил пройтись по городу. Немного попугал людей иллюзиями нацистов возле Рейхстага и образами советских солдат по всему остальному городу. Пока я этим занимался, случайно встретил Хлою, сидевшую со своим отцом в кафе с мороженым. Мне на ум сразу пришла одна идея. Оставив там подслушивающие заклинания, я отправился к гильдии, чтобы успеть закончить дела до того, как начнется спектакль. Здание их гильдии «Дом Фламба» находилось в здании старой национальной галереи почти в центре города. Зайдя туда, я нашел какого-то парня и попросил провести меня к главе. Он вначале хотел отвезти меня к директору галереи, но я уточнил, к какому из его начальников мне нужно. Сначала он не поверил мне и сыграл под дурачка, но когда я повесил на нас отвод глаз и четко без двусмысленности и завуалированности попросил отвезти к главе дома, он проникся. Он отвел меня в дальнюю часть галереи и повел в подвал, где передал меня более высокоранговому магу, который уже стал спрашивать меня кто, куда и по какому делу. Я представился, как ученик Гримнера, это одно из земных имен Одина, под которым он странствовал по миру и известен, как хороший и добрый человек, а вот Хви – это скотина беспринципная. Попав на прием к главе, я немного удивился его внешности. Это оказался мужик средних лет, с квадратными усиками и зализанной прической, одетый в коричневый плащ. Он мне жутко кого-то напоминал, но нужная мысль никак мне не приходила в голову. Вначале были почти стандартные расшаркивания, а после того, как я передал ему кристалл с информацией, он повеселел и предложил выпить по пиву. Типичный немец, хотел я сказать, но он из Австрии, о чем свидетельствует небольшой флажок на столе, но до того, как я успел оказаться в кабинете, ворвались Хлоя и ее отец. Я не мог упустить момент и сразу выдал: «О, ты пришла, чтобы закрыть наш договор, как мило с твоей стороны». Ее отец, которого, кстати, зовут Генрих, просто рассвирепел и уже хотел напасть, но его остановил глава гильдии, которого звали Адольф, что-то знакомое. Он попытался узнать, что происходит у своего близкого друга, но тот не смог нормально объяснить. «Я же вновь использовал иллюзию и стал притягивать к себе Хлою, которая этому не сопротивлялась. Мы стали целоваться, пока двое взрослых и ответственных людей ругались, пытаясь понять, что происходит, и никто друг друга не слушает. В какой-то момент они заметили мою иллюзию и, развеяв ее, увидели нас. Адольф, наконец, понял, в чем проблема, и как-то успокоился, а вот Генрих, забыв про магию, решил на кулаках объяснить наглому юнцу, что не нужно лезть к его дочери. Попросив офис прикрыть меня немного, я одновременно создал ледяной порожек и телекинетический толчок, а после, создав карту местности, извинился перед Адольфом и ушел с Хлоей на руках. Генрих, свалившись на пол, стал ругаться, а глава гильдии просто кивнул и пошел за стол. Проходя мимо библиотеки, я отправил туда невидимого Ардиса, который стал копировать книги, а сам нашел пустую комнату с кроватью. Зайдя туда, я запечатал дверь и усилил стены с помощью магии ледяного бетона, а то еще ворвутся сюда. Вот тут было забавно, я как бы не собирался делать что-либо с Хлоей, но она взяла инициативу в свои руки, чему я не стал сопротивляться. После мы немного поговорили и оставили судьбе решать, как пройдет наша следующая встреча, но я сказал ей, что направляюсь в Японию. Я уже собирался уходить, так как засек монахинь недалеко отсюда, но на выходе меня поймал Адольф и попросил помощи в одном деле. Он объясняет, что на них участились нападения одной группы вампиров из клана Тримера, и они хотели бы сами разобраться, но кровососы хорошо окопались. Немного подумав, я согласился, но с одним условием, что маги помогут с поиском группы сатанистов, окопавшейся где-то в западной части Берлина. Узнав подробности, Адольф согласился на такие условия. Меня под конвоем небольшой группы магов провели к недавно закрывшемуся подпольному публичному дому, вокруг которого маги все оцепили. Я просканировал здание и могу сказать, что окопались — это неподходящее объяснение, так как там настоящий лабиринт, который они продолжают совершенствовать, судя по всему. Оценив перспективы, у меня появилось только одно предложение – взорвать здание к чертям и посыпать все солью. К сожалению, этот план был отброшен, так как это, конечно, не центр города, но такое не скрыть, а также не хотелось терять книги и свитки по таматургии. Хотя один из магов выкрикнул «А я о чем?», видимо, пришел к таким же выводам, что и я. Тем не менее, впечатлившись перспективой, я стал прорабатывать планы. Первой идеей было залить все светом, но это слишком сложно и затратно. После этого я стал думать, что делать, и вспомнил, как поступают при штурме укреплений силы правопорядка. Они заливают все слезоточивым газом или чем-то похожим, а после штурмуют. На вампиров не действует простой газ, и создавать специфический будет долго, да и это не совсем мой профиль. Еще немного подумав и посчитав, я решил не усложнять и отдать все на волю интуиции. Если превратить святую воду в пар, то можно будет сделать гранаты или напрямую закачать ее в здание, предварительно его запечатав. Обычно после изменения агрегатного состояния вода теряет свои святые свойства, но оставить их не так трудно с помощью ритуала. После я задумался, где взять достаточно сильный источник святой силы, и вспомнил про Зиновию, Ирину и их святые мечи. Это должно сработать. Для начала я вместе с магами запечатал здание, что вампиры даже не заметили или проигнорировали, а после рассказал свою идею всем остальным. Этот план признали ненадежным, но лучше у них нет. После одобрения я оставил им все готовить, а сам отправился к боевым монахиням. Найдя их вначале, я выслушал извинения за поведение инквизитора, им оно тоже показалось немного странным, а главное — грубым. После оказалось, что они в тупике и не знают, где искать сатанистов. На них я никакого зла не держу, так что быстро перешел к делу. Не сразу, но они согласились помочь, так как их силы все равно будут использоваться для уничтожения порождений зла и ночи. Для этого им нужно поставить в известность главу местной церкви, чтобы в случае чего была информация, где искать их или мечи. Это не заняло много времени, так что, придя с монахинями и парой священников на подготовленную площадку для проведения обряда и последующего ритуала, мы стали вести расчеты, для чего я даже привлек Гарольда, хоть и тайно. Все внесли свой вклад в это, а поэтому у всех появилась копия данного ритуала, тяжело придется нечисти в ближайшее время. Совместными усилиями за час все было рассчитано и начато. Зиновия вместе с Ириной достали свои святые мечи и залезли в резервуар с несколькими тоннами воды, после чего на полную выпустили свою святую силу. Весь получившийся пар я запечатывал в сапфир, который предварительно был обработан светом и покрыт рунами. Когда весь объем был запечатан в камень, я вместе с небольшим штурмовым отрядом отправился в здание. Когда мы пустили пар, то для верности выждали еще 20 минут и стали заходить. Коридоры с ловушками не стали как таковым препятствием, так как с асгардскими они не сравнятся, кроме необычных ловушек, полностью состоящих на вампирском вита с ними разбирался весь остальной отряд, который был готов к подобному. Вампиры сидели в подвале и дверь туда была запечатана слишком хорошо, чтобы ее взламывать, был и другой путь, а именно мини-лифт. Отправив туда своего двойника, материальную иллюзию, я увидел, как его разорвало, вылезшие из стены, циркулярной пилой. Это было неожиданно, какой-то перебор в стиле Асгарда. Пустив по стенам лед и тем самым разрядив большую часть ловушек, я сам прыгнул вниз и мягко приземлился благодаря левитации. Там я прикрылся силовым щитом от арбалетов, направленных в проход, и стал осматриваться. Вокруг либо уже мертвые вампиры, либо все еще трепыхающиеся. Последних я избавил от мучений, предварительно взяв образцы, а также нашел хитреца, залезшего в герметичный гроб. Здесь была полноценная квартира со всеми удобствами и несколькими спальнями в военизированном стиле с двухъярусными кроватями-гробами. Убедившись, что неживых здесь больше нет, я, используя гримуар, создаю усиленное сканирующее заклинание и копирую все информационные носители в этом здании. После этого нашелся и ключ от печати на двери, а также холодильник или склад провизии, запертый этим же ключом. Открыв вход в подвал и пустив туда кучу народа, я решил сопровождать монашек, так как они почти остались без сил после обряда. Мы просто смотрели со стороны за процессом раскулачивания бывших коллег и за святым мародерством украденных реликвий. В средневековье вампирский клан Тримера был одним из домов магов. На глазах монашек открыли склад с едой, из-за чего их даже замутило. Я предложил им пойти подышать свежим воздухом, но вместо этого они стали молиться за упокой невинных душ. Я решил их поддержать и тоже вспомнил молитвы запавших, посвященные Тору, Одину и Валькириям, хотя мне встречались и молитвы Хили за упокой душ. Размышляя об этом, я заметил, что девушки начали плакать и попытался узнать, что случилось. Оказалось, что души погибших здесь осквернены и не найдут покоя в Божьем Царстве. Моя попытка успокоить их не увенчалась успехом, так что я решил помочь. Вначале, каюсь, я подумал о том, чтобы захватить души и посмотреть, что за осквернение, но раз они как-то определили это, то вероятно поймут и мои действия. Так как на воинов или ярых фанатов Одина они не похожи, то их ждет путь в Хильхейм, что в любом случае лучше, чем быть здесь. Достав свой меч и посох, я, использовав их как проводники к миру мертвых, в посохе была ветвь Игдрасиля, а меч благословлен Хилой. Немного измененной молитвой, я призвал тех самых стражей Хилы и, воспользовавшись своим правом принца мертвых, приказал забрать души в мир мертвых. Все от магов до монахинь смотрели на это со своеобразным ужасом и благоговением, ведь даже самому сильному священнику не хватит половины молитвы, чтобы обратить внимание божества, тем более такого, как Хила. После этого маги и священники молча и быстро закончили с мародерством. Когда только начался штурм, маги, оставшиеся в гильдии во главе с Адольфом, стали выполнять свою часть сделки. Для них это было скорее запарно и долго, чем сложно, и за десяток часов они справились. Когда мы закончили, то разошлись отдыхать, мне выделили ту комнату, в которую я забежал вместе с Хлоей, а монахини отправились восстанавливаться в храм. После 4 часов сна, я пошел в их библиотеку, хоть она и скопирована по большей части, но там было несколько защищенных стеллажей. По случайности я задел часть архивов, в которых были отчеты по заданиям и внутренняя бухгалтерия гильдии. Мне это без надобности, но один сможет найти этому применение или на крайний случай Лаки. Когда маги вычислили местоположение сатанистов, то сразу предложили свою помощь в этом деле. В качестве награды они попросили взять или скопировать гримуары и учебники, если они будут интересны, а взамен запрут пространство вокруг, не дав им снова сбежать при помощи телепортаций, каким бы способом они это ни пытались сделать. Все это прошло мимо меня, и узнал я это, когда увидел тот же народ, что и на штурме. Это было не так важно, план мне тоже предложили и он был максимально прост. Прийти, увидеть, победить. Меня это устраивало, так что я с шашкой наголо ворвался в здание и защитился многослойным барьером от первой сверхмощной атаки. Каменное ядро, выстрелившее из какой-то пушки, стоящей напротив входа, могло бы разорвать и танк, но я был готов к такому. До того, как они зарядили второй выстрел, их головы упали на землю. Сразу после этого сюда же ворвались боевые монахини и священники. После этого зачистка здания стала вопросом пары часов, но на поверхности не было ничего серьезного, так что наш путь лежал в подвал. Мы оставили священников прикрывать спину, а сами втроем спустились вниз. Там был еще один зал с множеством противников и местным главным еретиком с экскалибуром в руках. Началась битва, но мы втроем доминировали над толпой слабаков и поэтому главарь решил ретироваться. Я последовал за ним, предупредив монахинь. В первом же подземном зале с двухметровым потолком мы скрестили мечи. Вначале противник имел преимущество и откровенно доминировал надо мной за счет скорости. Это продлилось ровно до того момента, пока я не вспомнил, как с подобным справлялись противники всяких спидстеров. Заморозив пол и дождавшись, пока еретик поскользнется, я зафиксировал его толстым слоем льда и им же сломал ему руки. Он призвал кольцо и попытался что-то сделать, но его душа оказалась у меня раньше. Его божественный механизм – это кольцо, равное моему, которое я, недолго думая, интегрировал себе за счет души бывшего владельца. Интеграция займет всего несколько дней, это никак не должно повлиять на мой боевой потенциал, но зато кольцо сохранит свой уровень пробуждения. Также я снял с его трупа множество святых и проклятых реликвий, включая ослабленный экскалибур скорости. После этого, подняв труп телекинезом, я вернулся назад, где битва также закончилась. Пока маги и клирики разбирались между собой, я в сторонке играл с мечом, то ускоряясь сам, то замедляя другие вещи, причем все поняли, что я именно играю и не мешали. Когда мы остались втроем, то Зиновия стала намекать, что мечу пора вернуться в Ватикан. Интересно, а его прямо оттуда и выкрали. Теперь придется немного поиграть в плохого парня, а иначе мне не получить последний гримуар Лагана. Наверное, правильнее будет сказать, что мне просто лень придумывать другой способ. Так что мне пришлось разъяснить монахиням, что по договору я должен был помочь разобраться с еретиками, но про возвращение артефактов там ничего не было. Что Зиновия, что Ирина вначале подумали, что это шутка. После они попробовали призвать мою честь, но я напомнил им, что являюсь наемником и никакой чести не имею. После они вообще глупость сморозили, про то, что я не могу быть плохим парнем, ведь у меня светлые силы. Не буду напоминать, как она называла меня падшим, но просто скажу, что это не аргумент. Зиновия даже попыталась отказываться выполнять свою часть сделки и сразу начинает покрываться светящимся зеленым льдом. Я объяснил, что конкретно представляет моя сила и что светлого в ней столько же, сколько и в пиве, раз уж мы в Германии. Мне пришлось им объяснить, что пускай в моей силе есть свет, но он не теплый и ласковый, а холодный и несущий отпечаток смерти. Это все сработало на ура, и девушки прониклись. После я их успокоил тем, что не собираюсь оставлять этот артефакт себе и мне есть на что его обменять. Зиновия обледенела наполовину, это я еще пытался замедлить эффект, как мог, согласилась с этим и, освободившись от льда, достала дюрандель. Вначале у нее в глазах промелькнула мысль ткнуть им в меня, но, видимо, благоразумие взяло верх и она просто пропустила силы через меч, спокойно запечатав их в свое кольцо, вместо силы Шира. Это, конечно, не прямой аналог, но я ей все равно почти не пользуюсь, а свободные ячейки у меня появятся только через пару дней в новом кольце. Прогнав святую силу через тело и соединив ее со светом в кулаке, я ударил по колонне, от которой ничего не остается, при этом исчезло все в сферической области вместе с ней. После такой демонстрации, от которой Зиновия немного приуныла, так как я сходу контролирую эту силу лучше, чем она, что, конечно, же неправда, так как я раздробил себе все кости в кулаке и сейчас их лечу, прикрыв руку иллюзии. Так как Зиновия немного ушла в себя, то Ирина предложила мне отправиться в Ватикан. Но мне нужно еще с Адольфом поговорить, а после заглянуть в Чехию, и только после этого я буду готов посетить Ватикан. Все это я им и сказал. В этот вечер мы решили пойти отдыхать после устроенной резни, но меня попросили пойти с ними, чтобы я не сбежал. На это я предложил заключить новый договор, который бы звучал максимально однозначно, а именно: «Я доставлю Экскалибур скорости в Ватикан, а за это Зиновия и Ирина помогут мне с обменом реликвии на гримуар Лагана». На это они согласились, когда узнали, что мне нужна одна из книг, хранящаяся скорее всего в архиве Ватикана, и эта книга не несет в себе как таковой угрозы, только знания. Зиновия также рвалась меня сопровождать, так как чести у меня нет, а значит, я могу снова найти способ обойти контракт. Ирина же сразу отправится в Ватикан и постарается объяснить всю ситуацию священникам. Я не верю, что это сработает, но флаг ей в руки.